Мы заходим в зал переговоров. Высокие потолки, панорамные окна, за которыми бушует океан. Длинный стол из темного дерева. Люди в строгих костюмах, папки с документами, бутылки воды. Я чувствую себя школьницей, случайно забредшей на заседание мирового правительства. Инвесторы говорят мало, но каждое слово словно проверка. Я сижу с планшетом, ладони повлажнели. Я знаю, у меня есть идеи, у меня есть талант. Но под этим взглядом, холодным и пронизывающим, все кажется мелким. Я открываю презентацию, но пальцы дрожат так, что почти роняю стилус. «Волкова Си подготовила концепт», — произносит Ли Джун Хе. Его голос звучит спокойно, и все головы оборачиваются ко мне. Я делаю глубокий вдох, потом говорю. Про цвета, про линии, про пространство отеля, который должен не просто принимать гостей, а дарить им незабываемые ощущения. Я вижу в глазах инвесторов легкий интерес, но вместе с ним и скепсис. Али Чжунхе сидит рядом. Холодный, собранный, как будто я для него всего лишь очередной пункт в списке. Но я чувствую, что он слышит каждое мое слово, и это заставляет сердце биться быстрее, чем сам факт присутствия инвесторов. Я почти задыхаюсь от сказанного, когда заканчиваю презентацию. Кажется, я сказала все правильно, но воздух в зале настолько густой от скепсиса, что мне хочется провалиться под стол. Один из инвесторов с каменным лицом замечает: «Слишком смело, Волкова Си. Не для этого рынка». Я опускаю глаза. Все, конец. Сейчас меня окончательно разнесут. Внезапно раздается голос Ли Чжунхе. «Именно в смелости есть преимущество, Кван Си». Я поднимаю взгляд и не верю своим ушам. Ли Чжунхе сидит прямо, его лицо непроницаемо, но слова звучат так уверенно, что даже самые строгие инвесторы на секунду замолкают. «Мы не можем копировать других», — продолжает он. «Конкуренты делают именно это, а наш проект обязан выделяться». Эмоции, которые вызывает дизайн Алины Волковой, это то, за что гости будут возвращаться. Это и есть будущее индустрии. Я стою не в силах скрыть изумление. Ли Чжунхе защищает меня? Перед инвесторами? Тот самый человек, который еще неделю назад называл мою работу слишком эмоциональной? Я украдкой смотрю на него. Холодное лицо, четкая дикция, ни малейшего намека на то, что он делает это ради меня. Но внутри все горит, как будто Ли Чжунхе только что протянул мне руку, когда я почти падала.